Ветер поменялся, теперь он под ветром. Далеко до него. Отнесло до 3 миль. Наблюдайте за ним. Если попытается приблизиться, объявите тревогу. Встретим. Положив трубку, Леонид перевел разговор Родригесу и успокоил, что это всего лишь переговорное устройство, позволяющее связываться с различными помещениями на Тезее. Вскоре все вопросы были решены, надо начинать действовать. По приходу в порт Родригес сам наберет недостающих людей и встретится с официальными властями, передав пожелание мира и дружбы с просьбой направить к Тринидаду полномочных представителей вице-короля для установления отношений. Одновременно прозондировать почву среди местных купцов на предмет снабжения Тезея различными товарами и продовольствием. Дабы убедить всех, что Родригес в ясном уме и твердой памяти, и все это ему не почудилось по пьянке и уберечь от пиратов, которые крутятся поблизости, Тезей проводит Сихок до Куманы, чтобы его увидело как можно больше свидетелей, и только после этого уйдет к Тринидаду, в северо-восточную часть залива Пария, где и будет ждать вестей, одновременно пытаясь наладить отношения с местным населением. На том и порешили. Но тут снова раздался звонок с мостика. «Леонид Петрович, корабль не уходит, а пытается приблизиться. Дистанция 2 мили». «Ясно. Готовим машину». «Вот и все, Дон Антонио. Надо уходить. Нашим гостям, похоже, не имется. Но ничего, встретим, если полезут». Пока готовили машину к пуску, испанцу провели краткую экскурсию по палубе Тезея, а на борт Сихок перегрузили некоторое количество золотых изделий в качестве корабельной кассы для выплаты жалования экипажу и закупок необходимых товаров и продовольствия, как для себя, так и для Тезея. Давать монеты опасно, на них на все год чеканки после 1668-го. Возникнет масса глупых вопросов, а так, не так уж много, чтобы возбудить подозрения и ненужное направление мыслей испанских властей, но достаточно для приобретения всего необходимого и своевременной выплаты жалования, задержки которой очень часто приводили к тяжелым последствиям для тех, кто задерживал. Перед расставанием Леонид удивил Родригеса еще больше. Оценив направление ветра, принял решение взять Сихок на буксир и довести таким образом до Куманы. А то паруснику придется заниматься лавировкой, что вызовет большую потерю времени. Дальнейшее было неожиданным для всех зрителей. Пиратский корабль, в чем уже никто не сомневался, пытался приблизиться к Тезею, но приходилось лавировать, идя в крутой бой-де-винт со сменой галсов. Когда он находился уже на расстоянии чуть больше мили, большая быстроходная шлюпка, если не сказать небольшой корабль, очень странного вида, которая крутилась неподалеку, подошла вплотную к борту огромного корабля, и вскоре ее подняли на палубу, а Сихок после этого стал отходить в сторону. Но при более внимательном рассмотрении оказалось, что это огромный корабль пришел в движение, и на нем не было парусов. То же, что произошло дальше, вообще не укладывалось ни в какие рамки, и присутствующим казалось, что они все дружно бредят. Корабль странной формы медленно развернулся носом, то, что это именно нос, сомневаться уже не приходилось, против ветра и стал медленно удаляться. С его кормы стравливался длинный трос, и когда он натянулся, Сихок медленно стал разворачиваться следом, вступая в кильватер. Оба корабля стали постепенно увеличивать ход и очень скоро стали быстро удаляться. В отношении Сихок вопросов не было, все видели, что его вели на буксире, но огромный непонятный корабль двигался без парусов против ветра и на довольно приличной скорости. Против ветра, без парусов! Все, кто находился на палубах парусных кораблей, крестились и читали молитвы. Испанцы на Сихок с радостью поглядывая то на своего спасителя, идущего впереди, то на пиратов, сразу же начавших отставать. С палубы же преследователя молитвы одних перемежались проклятиями других. Все понимали, что дистанция для стрельбы очень велика, и непонятная добыча ускользает, хоть никто и не мог понять, что же это такое и откуда оно появилось в Карибских водах. Леонид смотрел в бинокль на удаляющийся пиратский шлюп и усмехался. Сейчас удалось обойтись без стрельбы, одновременно продемонстрировав свое преимущество в скорости и маневренности. Тезей уже вышел на буксир и вел за собой Сихок со скоростью в 7 узлов. Быстрее решили не разгоняться, чтобы не нагружать буксирный трос. Хоть погода тихая, а веса в Сихок всего ничего, лучше не рисковать. Лишние несколько часов ничего не решат, а к Кумане надо обязательно подойти в светлое время суток, чтобы как можно больше народу увидело Тезей, иначе испанцам просто никто не поверит. А после этого можно и к Тринидаду. По дороге можно будет начать отстрел пиратов, если сунутся. Во всяком случае, все пока что не так уж плохо. Машину отремонтировали, ТЗ на ходу, и это главное. Теперь они заставят всех считаться с собою, независимо от того, что это может многим не понравиться. А на палубе Сихок кипела работа. Ремонт еще не закончен, и надо воспользоваться моментом, когда тебя ведут на буксире, и никакой работы с парусами нет. Капитан Родригес стоял на корме и смотрел то назад, на отставших пиратов, то вперед, разглядывая корму удивительного корабля пришельцев из другого мира. Ситуация для него и для остальных была просто неправдоподобной. Огромный железный корабль шел против ветра на большой скорости и тащил на буксире Сихок, причем на нем не было ни одного паруса. Правда, вода у него под кормой как будто кипела. Возможно, это и есть признак работы того самого механического устройства, о котором упоминал капитан Кортес. Ведь толком они поговорить не успели, пираты помешали. Надо будет в следующий раз расспросить все подробно. Чудны дела твои, Господи, и чего только в мире не бывает. Осмотрев горизонт и убедившись, что пираты отстали, а Сихок благополучно следует за ТЗМ на буксире, Леонид оставил мостик, сделав объявление по трансляции. Всем свободным от вахт собраться в кают-компании. С самого момента боя в Карлсруэ не было возможности поговорить с людьми, а экипаж ждет, что скажет капитан, поэтому хватит испытывать всеобщее терпение. Кают-компания быстро заполнилась народом, и вскоре Леонид понял, кроме вахтенных и раненых присутствуют все. Вроде все собрались, начнем. Мужики, вы уже все в курсе, какой задницы и по какой причине мы оказались. Дорога назад для нас закрыта, поэтому остается только устраиваться, жить в этом мире. Возражений не будет? Легкий шум пробежал по рядам, но за всех ответил Стармех. Петрович, а что тут возражать? Куда мы все денемся с подводной лодки? Разве у нас есть выбор? Назад все равно дороги нет. Поодиночке нас за неделю передушат. А если будем все вместе держаться, то можем худо-бедно тут устроиться. Рад, что все это понимают, поэтому озвучу сейчас предварительный план дальнейших действий. Если кто-нибудь сможет что-то лучшее предложить, пусть выскажется. Итак, в нашем распоряжении пароход с запасом ценностей и оружия, с помощью которого мы можем обломать рога любому, кто сунется. Пусть против нас будет хоть сотня линейных кораблей и фрегатов, своими четырехдюймовками мы разнесем их в щепки, даже не входя в зону действия вражеской артиллерии. Я прав, господа канонеры? Прав, Леонид Петрович. Наломаем из них щепок за милую душу. То есть в военном отношении с нами ничего сделать не смогут. Но у нас ограничены запасы топлива, боеприпасов, да и продуктов с пресной водой, в конце концов. Поэтому нам прямо сейчас надо подыскать базу, где, с одной стороны, можно получить все необходимое, а с другой, откуда нас будет невозможно вытурить. Ближайшее, наиболее удобное место — залив Пария возле будущего Порт оф Спейна на Тринидаде. С испанцами мы предварительный контакт наладили. Будем надеяться, что экипажу нашего трофея удастся достучаться до влиятельных лиц в высоких кабинетах. А почему именно на Тринидад, Леонид Петрович? А не в Россию или вообще в Европу? Или на худой конец, шикарный остров Маргарита, совсем рядом, знаменитый курорт в нашем времени? Отвечаю. В России нас никто не ждет, как, впрочем, и везде. Если только в качестве добычи. Петр I, который действительно мог бы заинтересоваться нами, еще даже не родился. А московскому царю и боярам наши знания не нужны. Да идти в Россию некуда. У нас сейчас один-единственный порт, Архангельск, который станет для нас ловушкой с наступлением морозов. Зимой Северная Двина и Белое море замерзнут, и мы не сможем даже сдвинуться с места. А если только лишимся подвижности, то нас можно будет взять измором. Воевать против целого государства мы не сможем. Атакуют цацку, как ТЗ, и захотят прибрать к рукам очень многие. Именно поэтому нет смысла идти в Европу. В колониях же Нового Света мы можем сыграть на том бардаке, который тут творится. Здесь все воюют против всех. Война не затихает ни на один день, уже несколько столетий. И в этой ситуации мы можем очень неплохо устроиться, примкнув к одной из сторон. Предпочтительно в данный момент Испания, так как ее позиции в Новом Свете пока еще достаточно сильны, а вот в Европе полный швах. Англия и Франция наоборот. В Европе дают по шапке Испании, а здесь пока еще не набрали нужный вес. О Голландии и прочих и речи нет. И если мы поддержим Испанию в новом свете, то Англия с Францией вряд ли выйдут здесь на лидирующие позиции, по крайней мере, в ближайшую сотню лет. Этим мы даже можем оказать помощь России, если притормозим Англию и Францию. Англия все время делала пакости России, а вот с Испанией у нас никогда не было особых разногласий. Это как понять, Леонид Петрович?